и заметил Лизу. «Ты тоже здесь, Коронотовы? Ступай с ними, ты. Разрешаю». «Кто там? Что? Мастера с вами нет?» «А вон мастера», — Киреев кивнул головой на жандармов, — «пошлю любого». «И не раздумывайте больше. Воинский поезд в Алзамае стоит, дожидается. Но шагом марш!» И он махнул перчаткой, подзывая ближнего жандарма. Женщины переминались в нерешительности. «Это что же, вроде кандальников им под штыками идти? Мужья за царя в Маньчжурии кладут свои головы, а они, как каторжанки, работать станут с конвойными. Если бы Киреев не позвал жандарма, они бы охотнее и скорее согласились. Теперь возникало чувство внутреннего протеста. Люди же они!» «Пошли, бабы, пошли! А я и не знала!» — вдруг крикнула Лиза, выхватила у кого-то из рук лопату и пошла первая. «Вы слышали? Воинский поезд стоит! Воинский! А мы что же это? Идемте скорее, бабы!» И этот неожиданный толчок как-то в раз снял все колебания у женщин. Они подняли на плечи мотыги, лопаты, метлы и в атаку и двинулись вслед за Лизой. «Молодец, Коронотова!» — одобрительно сказал Киреев и приказал подошедшему к нему жандарму. «Проводи за семафор и стой за плечами у них, пока не кончат работу». А Лиза шла все быстрее, придерживая свободной рукой платок на груди, часто оборачивалась назад и повторяла. «Пошли, бабы, скорее, скорее! Воинский поезд стоит, дожидается!» Жандарм отстал далеко позади. Не бежать же ему в припрыжку по шпалам за этими мокрохвостками. Лишь несутся, как угорелые, здорово их пришпорил ротмистр. «Бабы, бабы, есть! Им пустая кобура уже смертью кажется. А ежели бы вынуть револьвер показать?» И он не вытерпел, захохотал, представляя себе, что тогда получится с этими дурами. Хотел думать о чем-нибудь другом, но мысли все сбивались на веселую, нескромную картину, и он шел, трясясь от душившего его смеха. Лиза немного замедлила шаг, и женщины ее нагнали. Теперь она говорила: «Бабы, стоит воинский поезд, дожидается, а в поезде едут солдаты. Едут, чтобы в Маньчжурии их убили, а жены остались солдатками. Давайте скорее пути расчищать, все больше вдов и сирот у нас будет». Одних у дворца своего в Петербурге царь расстрелял, а других в Маньчжурию везет убивать. Давайте, бабы, поможем ему. Давайте, пока наши мужчины бастуют, путь дорогу для новой крови рабочей, для новой гибели расчищать. Пусть не только у вас по пятку голодных ребят ползает, пусть такое же горе еще и на другие семьи опустится. Больше станет солдаток, вдов разнесчастных. И царю ими помыкать будет легче. Пугнул нас жандарм зыком своим, и мы побежали. Вот какие мы, бабы, нашим мужикам помощницы!» Она говорила, не давая себе передышки, взволнованно, горячо, и чувствовала, как плотнее вокруг нее становится кольцо женщин, как сталкивается с глухим звоном лопаты и мотыги, которые несут на плечах. «Без денег, без хлеба, тяжело нам, бабы. А куда ведь тяжельше знать, что новую кровь рабочую мы царю проливать помогаем. Никто ему сегодня помогать не хочет, только мы одни. Вот мы какие. Вы не слушайте, что я вам говорю. Я ведь горе заботы не знала. Муж работает, и сама я бездетная. Есть сын у меня, а мне даже поглядеть на него не дают. Разрывается сердце на части. Это лучше, бабы, лучше, чем глядеть на пятерых. Вы над своими и посмеетесь, и поплачете, а мне одно только плакать. Это легче, бабы. Ведь сердце у матери камень. За 5 лет в тюрьме я забыла, смеются как. Хороша тюрьма, Централ, холодная одиночка. Хоть опять в нее возвращайся, прямо дом родной. И жандармы вон как любят меня, вон как уважают. Сам Киреев сказал: «Молодец, Коронотова, иди работай, предавай своих братьев». «А вы меня, бабы, не слушайте. Ничего, что я говорю, не слушайте. Кого слушать? Я ведь не за воровство, за листовки в тюрьме сидела. Каторжница я, политическая. Вот только клейма мне еще на лоб не поставили. Бабы, чтобы с вами такого, как со мной, не случилось».